смутно слитая из страха, восторженного счастья и безумного, необъяснимого ощущения, которое ни на что не походит так близко, как на сознание вины. С поразительной ясностью По раскрывает картину своей беды. Сам того не подозревая, он дает тщательный анализ своего психического состояния. Он находит в своем состоянии элементы страх, радость и вина. Нет сомнения, что школа Фрейда увидела бы в этом так называемый Эдипов комплекс. Другими словами, увидела бы в этом тайное и подавленное влечение к своей матери. Она увидела бы в этом нравственный запрет и боязнь наказания, которое накладывается на человека в условиях цивилизованной жизни. Биографы отмечают, что Эдгар По любил образ своей матери. Всю жизнь он не расставался с медальоном, в котором был ее портрет. Должно быть, и в этом маленьком факте школа Фрейда увидела бы истинное оправдание своих выводов. Тем не менее, выводы эти не оправдываются. Мы снова видим здесь нечто иное, чем Эдипов комплекс, и вот почему. Мать Эдгара По умерла, когда ребенку было 2 года. Сомнительно, что годовалый ребенок мог испытать нравственное волнение или страх наказания за свои младенческие чувства к матери. Но еще больше сомнительно, что эти чувства и волнения ребенок испытывал после 2 лет. Он не мог их испытывать. Он не видел матери. Она умерла. Стало быть, ребенок не мог подавлять или запрещать свое влечение к матери, в какой бы форме оно ни было. И стало быть, если возник запрет, то он возник по иным причинам, не оправдывающим соображения Фрейда об Эдиповом комплексе. Какие же в таком случае могли быть иные причины? Только те, о которых мы говорим в нашей книге. Не нравственные мотивы и не страх наказания за свои младенческие влечения, а иного характера страх перед предметами, в значении которых младенец ошибся, вот что имеет место. Оборонный рефлекс мог возникнуть только лишь на основе этих вещественных мотивов. Все остальные мотивы были продиктованы дальнейшим развитием. Нет сомнения, они могли оказывать влияние на поведение субъекта, однако сомнительно, что эти мотивы могли носить патологический характер. Итак, среди болезненных представлений По мы находим несколько элементов весьма явственных. Вода, мать, женщина. Можно допустить, что имелись еще и иные объекты устрашения. Однако и найденные объекты с достаточной ясностью говорят нам о патологическом характере отношений к ним. Не понимая, что с ним и каковы причины его несчастья, По стал пить. Этим он хотел сбросить с себя оцепенение, хандру, торможение, которые возникали у него при столкновении с объектами его устрашения. Умер По неожиданно и при странных обстоятельствах. Он выехал из Балтимора в Филадельфию. Поездной кондуктор нашел его на полу в каком-то странном оцепенении. Его отправили в больницу, и там он вскоре умер. Свидетели его смерти писали, что и в больнице он все время находился в каком-то судорожном состоянии. Весь путь его жизни, его болезни, тоски и гибели имеет следы патологии, имеет, как мне кажется, следы неверных условных связей, ошибочно возникших при первом знакомстве с окружающим миром. Глава 5. О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование. Впрочем, психика Гоголя с чертами огромных противоречий чрезвычайно сложна. И, видимо, добиться исчерпывающего анализа не представляется возможным без некоторых документов, каких мы не нашли в записях современников Гоголя.